Я заметил, что летчики с любопытством разглядывали из-под тишка мою сестру, даже те, кто в это время шутил с Маргошкой. Начальник авиаразведки, товарищ Охотин, уже пожилой человек с круглым обветренным лицом, видимо, большой добряк, наконец-то потребовал от Глеба, чтобы он познакомил товарищей со своей приятельницей. Глеб стал их знакомить и пошутил. «Вот если я когда надумаю жениться, то лишь на такой девушке, как Лиза». Сестра как-то странно посмотрела на него. В ее светло-серых глазах так и запрыгали смешинки. У нее очень развито чувство юмора. «Я знаю, что она сейчас подумала!» – воскликнул Охотин и обратился к Лизе. «Вы подумали? Ну, а я не уверена, такого ли мне мужа надо, как Глеб Павлович. Ведь так, правда?» «Правда», – подтвердила Лиза. «Боже, что тут было!» Летчики так расхохотались, что один даже закашлялся и посинел. Воздух ему не в то горло попал. Охотин смеялся буквально до слез. Вытащил из кармана кителя платок и вытирал глаза. Лиза спокойно смотрела на смеющихся, на меня. Я уже давно подобрался ближе. Глеб побледнел, самолюбие его задели. Он пытался заставить себя улыбаться со всеми вместе и не мог. А летчики как посмотрят на него, так еще больше хохочут. Но тут подошел директор рыбозавода Рыжов и показал на часы. Пора было начинать собрание. Народ стал рассаживаться по местам. Фомы что-то не было видно. Пришел и наш классный руководитель, Афанасий Афанасьевич. То есть он будет теперь чей-то классный руководитель. У меня невольно сжалось сердце. Так стало жаль школы. Первым выступил начальник авиаразведки. Очень интересно и увлекательно он говорил. Убеждал ловцов идти в указанные авиационной разведкой места, а не вслепую блуждать по Каспию, доверяясь только своим чувствам. Я и не предполагал, что разведка рыбы требует столько знаний. Надо знать и причины образования косяков, и скорость их передвижения. Нужно уметь определить, какие течения, какую температуру воды предпочитает каждая рыба, угадывать, куда она направится. Охотин подробно рассказал, как летчики находят с воздуха косяки рыбы. Ни один наблюдатель с верхушки мачты не откроет так быстро косяк рыбы, как пилот со своей амфибией. «Как в прошлом году!» — выкрикнул ловец Миша Ковылин, и весь зал так и грохнул от смеха. Глеб почему-то сразу густо покраснел, а Охотин на мгновение растерялся. «А что в прошлом году?» — осторожно спросил он. Оказывается, был такой случай. Пилот указал рыбакам громадный косяк кильки. Ловцы точно обметали его, а косяк, словно просочившись сквозь мелкую ячейку сети, остался на месте, да и по сей день стоит. То был большой подводный камень. «Бывает», — сокрушенно вздохнул Охотин. «Вначале летчики и тени облаков за косяк принимали, и водоросли, просвечивающие сквозь воду. Но теперь нас не проведешь», — весело заключил он. Потому как смутился Глеб, и по лукавым взглядам его товарищей я понял, что именно он спутал косяк с камнем. Не везло ему сегодня. И надо же было Мишке припомнить этот случай. После начальника авиаразведки выступил Рыжов, но его уже плохо слушали. Доносились глухие басистые хлопки, заработали моторы. Клуб стал быстро пустеть. Глеб хотел взять Лизу с собой на разведку кильки, но когда спросил разрешения у начальника, тот сказал, что сам берет Лизу в свой самолет. «Вы что же мне не доверяете?» – вскипел было Глеб. Но товарищи быстро его увели. Крепко поцеловав меня и шепнув, чтобы я оберегся, Лиза вместе с командиром направились к белевшим вдали самолетам. А мы с Ефимкой бросились бегом к берегу. Там уже слышался громкий голос Фомы. Это был мой первый выезд далеко в море, и я никогда не забуду его. Мерно опускалась и поднималась палуба, волны становились все круче, хотя безмятежно спокойным было небо. Трогая осторожно снасти, вздыхал прерывисто, как наплакавшийся ребенок ветер. Поскрипывал тихонько якорной цепью, в баштугах гудел боском. что-то звякало и скрипело по всем углам.